Они с других голов, голов далеких и близких. Но мы тут соединили близкое и далекое, и ты будешь куда как довольна, если поможешь, ночная богиня, которую мы зовем. А теперь тишина. Теперь ни слова, ни звука. Сидящим у очага глядеть на меня, и никуда больше, ибо неизвестно, с какой стороны она подкрадется. Я приказываю благоговейно молчать. Погаси и этот светильник, девка. Вот так. Где наш двуострый нож? Вот он. А наша дворняга? Она еще лежит на полу, похожая на молодую гиену, со связанными лапами и обмотанной тряпками мордой, влажной мордой, которая так любила рыться во всяких отбросах. Дай сначала смолу. Черными кусками бросит ее проворная жрица в огонь, чтобы его свинцовый дым устремился к тебе, дольная госпожа, жертвенным чадом. А теперь возлияние. Подай мне сосуды в должной последовательности. Воду, коровье молоко, пиво. Я лью, я подливаю, я правлю обряд. В этом пойле, в этой смеси, в этой пузырящейся луже стоят мои черные ноги. И теперь я должна принести в жертву собаку. Это очень мерзкая жертва. Но не мы, люди, ее придумали. Мы знаем только, что она тебе милее любой другой. Давай-ка сюда этого проныру, этого грязного звереныша, и мы перережем ему глотку. Вот так. Теперь вспорим брюхом и окунем руки в теплые внутренности, от которых, благодаря свежести лунной ночи, устремляется пар к тебе, владычица. Вымазанная кровью, облепленные требухой, мои руки поднимаются к тебе, госпожа, ибо я сделала их твоим подобием, и с этим приветствием я смиренно и скромно призываю тебя отведать жертвенных яств, предводительница ночной нечисти. Покамест мы еще торжественно и учтиво просим тебя оказать милость во внимание нашему угощению и нашим беспорочным дарам. Согласна ли ты исполнить нашу просьбу по добру, по здорову? Не то, так и знай, жрица покажет тебе свою силу. Она возьмет тебя в оборот, она заставит тебя плясать под свою дудку. Приблизься, выскочи из удавки и реявись, окровавленная, угробив ли роженицу, поболтав ли с самоубийцами, бредя ли со свалки мертвецов, где ты, как призрак, голодала тела, или же приди сюда, выморавшись в грязи с глухого распутья, где ты, одержимая болезненной похотью, обнимала казненного нечестивца. Знаю ли я тебя? Узнаешь ли ты себя, слушая мою речь? Попадают ли в тебя мои слова уже зернее и мечче? Ты видишь, мне прекрасно известны твои повадки, твои неописуемые привычки, твои несказанные яства, напитки и все твои невероятные услады. И нужно, чтобы мои кулаки нанесли тебе еще более точный, еще более умелый удар, а мои уста совсем уж беспощадно дали название свинскому твоему естеству. Чудище ты, шлюха, потаскуха, морок ночной с гноящимися глазами, срамница, сальная распутница преисподней, жительница живодерин, которая копошится и ползает среди мертвечины, обгладывая и слюняво облизывая вонючие кости. Ты утоляешь последнюю похоть повешенного, когда он издыхает, и в ненасытности влажного своего чрева блудишь с олицетворенным отчаянием. Блудишь пугливо, обессилев от пороков, дрожа от малейшего дуновения ветра, преследуемая видениями, одолеваемая всеми страхами ночи. Страшилище, не имеющее себе равных. Я тебя поняла, назвала, привлекла, привела. Да, это она. Она улучила миг, когда луну затмила полоска облака. Ее приход подтверждается громким лаем пса перед домом. Из очага силой выливается пламя, а подругу просительницы схватили судороги. В какую сторону глядят ее выкоченные глаза? В какую сторону они глядят? Оттуда богиня и приближается. Мы приветствуем тебя, госпожа. Не взыщи, Но я дарю им тебя по своему разумению. Помоги, если тебе по сердцу это нечистое угощение и эти беспорочно мерзкие дары».